Муж невзначай сообщает жене, что умер король. Но боль жены и серые глазки дочери говорят нам о том, что именно король был отцом ребенка, которого муж считает своим. Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: «Знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, за ночь одну она стала седой». Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу. А за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 40. В стихотворении явно чувствуются личные мотивы, несмотря на то, что центральная ситуация целиком вымышлена. Идеальная любовь утрачена, а рядом остался только скучный муж. Но возможно и то, что когда-то Гумилев был одновременно и мужем, и сероглазым королем. Тот юный Николай, который обещал быть страстным возлюбленным, умер. Ахматова осталась с отстраненным холодным мужем, мечтавшим только о том, чтобы бежать от нее подальше. В мае 1911 года Ахматова вернулась в Париж. Надежда Чулкова, познакомившаяся с ней в этой поездке, вспоминает, как они гуляли вместе, а иногда заглядывали в небольшие кафе. Ахматова не могла не замечать того интереса, который к ней проявляли. Она была очень красива. Мужчины на улицах не могли оторвать от нее глаз. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1996. Том 1. Страница 43. Во время этой поездки Ахматова провела несколько недель в Париже в полном одиночестве. Тогда она и сблизилась с Модильяни. Они познакомились еще в 1910 году. Теперь Анна и Амедео под огромным черным зонтом сидели на скамье в Люксембургском саду под проливным дождем и читали друг другу Верлена. А иногда по ночам они бродили по старинным кварталам Парижа, залитым лунным светом. Амедео Модильяни родился в Ливорно в июле 1884 года. Он был младшим, четвертым ребенком в еврейской семье. Его отец был неудачливым антрепренером. Более предприимчивая мать управляла школой. Семья Модильяни была не самой спокойной. Старшего брата Амедео Эммануэле приговорили к 6 месяцам тюрьмы за анархистские выступления. Амедео было тогда всего 18. Модильяни учился у итальянского импрессиониста Джованни Фаттори. Затем он перебрался в Венецию, где познакомился с художниками, возглавлявшими движение футуристов. Из Венеции в 1906 году он уехал в Париж. Мать дала ему немного денег. Когда Ахматова впервые познакомилась с Модильяни, тот еще не завоевал никакой репутации и практически не имел средств. Его считали алкоголиком, поговаривали, что он принимает наркотики. За год до знакомства с Ахматовой ему пришлось на некоторое время вернуться в Ливорно. Он был слишком изможден и болен. Но Амедео было чуть за 20, и он был очень красив. Его прозвали Моди. Сокращение его фамилии звучало так же, как французское слово «маудит», то есть «проклятый». Модильяни верил в то, что художники – это особые люди, которые не подчиняются обычным правилам морали. Когда Ахматова вернулась в Париж, Модильяни жил в Сите-Фальгьер. Они стали очень близки, хотя Ахматова никогда не говорила о том, что Амедео был ее любовником. Он был так беден, что не мог заплатить за стулья в Люксембургском саду, куда они часто приходили обедать. Им приходилось сидеть на скамейках. Ахматова вспоминала, что Модильяни не знал никого из ее друзей, живших в Латинском квартале. Во Франции Модильяни впервые столкнулся с проявлениями антисемитизма. В Париже он по-новому осознал свое еврейство и сблизился с еврейскими художниками, работавшими во Франции, в том числе с Хаимом Сутиным, а также с поэтом Максом Якобом. Ахматова вспоминала, как Модильяни говорил ей: «Я забыл вам сказать, что я еврей». Это откровение не поразило ее. Ахматова всегда отрицала, что делала различия между своими друзьями, евреями и неевреями. Многие близкие ей люди были евреями, но подобный образ мыслей разделяли не все русские. Единственными евреями, получившими разрешение жить в Петербурге, были богатые торговцы, люди с высшим образованием, квалифицированные ремесленники и те, кто служил в армии. В 1913 году в российской столице проживало около 35 тысяч евреев, хотя они составляли менее 2% от общего населения города. Среди них были талантливые художники, музыканты и писатели. Модильяни сделал несколько рисунков Ахматовой. На одном она одетая лежит на постели, на другом Анна изображена обнаженной, что говорит об определенной близости между ними. Иногда Ахматова приходила к нему без договоренности, подчеркивая эту близость. Однажды, обнаружив, что Амедео нет дома, она бросила букет роз в его окно. Неважно, были ли они любовниками, дружба между ними сыграла важную роль в жизни Ахматовой. Вернувшись в Россию, она смогла обрести новую любовь. Узкий круг символистов продолжал собираться в башне на Таврической улице. Символисты пытались подняться к некой высшей реальности. Акмеисты же стремились постичь внутренний мир человека. Подобно американским имажинистам, акмеисты превыше всего ставили точность и ясность. Они писали о реальном мире. В 1910 году ведущие поэты-символисты начали отвергать идею о том, что поэт – это жрец искусства. Михаил Кузьмин со своей статьей «О прекрасной ясности», опубликованной в «Аполлоне», стал провозвестником грядущих перемен. Акмеисты хотели вырваться из старых тенет, делающих поэзию тайной. Ключевыми фигурами нового течения стали Ахматова, Гумилев, Иосиф Мандельштам. Прозрачные стихи Ахматовой – чистейшее выражение новой идеи. Поэты-акмеисты часто собирались у Гумилевых в Царском селе или в доме поэта и критика Георгия Адамовича. На этих встречах Ахматова говорила очень мало и оживлялась только тогда, когда Мандельштам начинал читать свои стихи. В 1912 году в Гумилевском цехе поэтов вышел сборник стихов Ахматовой «Вечер». Тираж его составил 300 экземпляров. Но популярность сборника оказалась настолько высока, что пришлось сделать несколько допечаток. Сборник состоял из 46 стихотворений. Предваряла книгу «Предисловие» Михаила Кузьмина. Гумилев прекрасно написал о стихах Ахматовой, обратив внимание на то, что в ее книгах обретает голос ряд немых до сих пор существований. Женщины влюбленные, лукавые, мечтающие и восторженные говорят, наконец, своим подлинным и в то же время художественно убедительным языком. Примечание. Николай Гумилев, о русской поэзии. Ахматова была смущена свалившаяся на нее славой. Я чувствовала себя неудобно, словно оставила на столе чулок или бюстгальтер.